Ошибка. Это было в провинции, в страшной глуши. Я имел для души дантистку, с телом белее и звездки имела, а для тела — модистку с удивительно нежной душой. 10 лет пролетело, теперь я больной. Так мне горько и стыдно, и жестоко обидно. Ах, зачем прозевал я в дантистке прекрасное тело, а в модистке удивительно нежную душу? Так всегда. 10 лет надо скучно прожить, чтоб понять иногда, что водой можно жажду свою утолить, а прекрасные розы для носа. О, я продал бы книги свои и жилет, весною они не нужны, и под свежим дыханием весны купил бы билет и поехал в провинцию, в страшную глушь, но, увы, ехидный рассудок уверенно каркает: чушь, не спеши. У дантистки твоей, у модистки твоей нет ни тела уже, ни души.